«Замечательно», — рассмеялся Маликит, двух органов одним ударом. «Этот день станет началом расцвета нашего вида. Захватить особь с эфиром, остальных уничтожить». В этот момент на голографическом мониторе наблюдателя начало появляться множество точек. Одна, две, три, сразу две сотни небольших гуманоидных летающих роботов разлетелись во все стороны. Перехватить их было крайне сложно из-за их малого размера и маневренности. Об этом эльф и сообщил Маликиту. «Неважно, разберемся с ними потом. Сейчас главное захватить эфир». Работа казалась плевой. Ну что могут сделать три аса? А кто это еще мог быть? Не мидгарцы же, которых темные эльфы в последний раз видели грязными оборванным варварами. Однако очень быстро начались проблемы. По нам попали, по нам пиша-ша-ша. Связь с одним из крейсером тут же оборвалась, и причина этому был тонкий, в сравнении с кораблем, луч энергии золотого цвета, исходящий из лба единственного мужчины из троицы, который, не заметив щитов и невероятно прочного сплава, на две части разрезал тот, что за сконцентрировать огонь на противнике. Маликит отказывался верить в это. Как такая сила может принадлежать лишь одному существу? Что, что ты делаешь? Какого черта ты меня атакуешь? Около трети кораблей вместо того, чтобы атаковать противника, начали обстреливать друг друга. Нас взламывают, воскликнул другой наблюдатель. Какого суртура вы тупите? Перейти на ручное управление, активировать режим радиомолчания, общение только по лазерному лучу, обстрелять противников нуклонными торпедами. Еще не нанеся противнику вреда, темные эльфы уже несли потери. Однако быстро сориентировались, и вскоре из шахт вылетели довольно примитивные, зато не подлежащие взлому, гиперзвуковые ракеты. Они пролетели всего половину расстояния, как вдруг будто врезались в огромный невидимый барьер. Лезвиеподобные истребители же, начавшие с другой стороны обстреливать троицу, столкнулись с красного цвета бластами, которые в лучшем случае уничтожали их, а в худшем истребители непредсказуемо менялись, превращаясь в деревянные или желейные. Хуже всего пришлось одному, у которого истребитель стал дендрофекальным, то есть в прямом смысле из говна и палок. Но и это оказалось не самое страшное. «Солдат, что ты делаешь?» Маликит увидел, как Агрилил, сообщавший ему недавно о появлении противников, вдруг отстегнул ремни и, достав пистолет, выстрелил в него. Если бы не ремни, которые задержали эльфа, правитель уже был бы мертв. Ничуть не медля, Маликит вытащил свой клинок и отрубил предателю голову. На корабле холодное оружие банально безопаснее, чем плазма. Но это было только начало. Один за другим солдаты поднимались. Вот один начал стрелять в рубку, второй и третий пошли в атаку на него, а четвертый застрелился, будто борясь с чем-то. Напоследок последний произнес: «Никогда, не предам, отступаем, немедленно», — закричал Маликит, однако было уже поздно. Троица собралась вместе и начала выпускать волны, которые, докатившись до его флагмана, расщепили его вместе с кораблем. Однако за мгновение до этого темный эльф осознал, что как минимум носитель эфира уже полностью слился с ним, что даже для него казалось невозможным. Так значит, сначала Джарвис и Ванда атаковали энергией, а Джин защищала вас от снарядов и подчиняла себе солдат с помощью телепатии. Услышав историю сражения вкратце, ну как сражение, скорее односторонней бойни, Тони спросил, так продолжали бы, что мешало. Они заблокировали все каналы связи и начали отступать, пояснил Джарвис. Те, которые мне уже удалось взломать, Джин зачистила, оглушив телепатией. Я помню вашу страсть к разбору инопланетян и их техники. Есть у меня такая слабость, признал Старк, а вы не могли их остановить, не считай нас богами, Тони, прокомментировала Джин, отмахнувшись. Там были десятки тысяч пришельцев, и даже Ксавьеру было бы нелегко одновременно защищаться, защищать от обломков жителей и подчинять разумы, причем довольно сильных волей особей, проживших тысячи лет, не говоря уже о том, что и разумы эти у них чужеродны. Мне было бы проще убить их всех ментальным ударом, но в таком случае все эти корабли рухнули бы на город. Понял, понял, не дурак, поднял руки Старк, после чего улыбнулся и похлопал им всем по плечам. Молодцы, хорошо поработали, хоть это была и не наша работа. Не стройте из себя большего говнюка, чем вы есть, Тони, слегка натянуто улыбнулась Джин. Я, может, и знаю тебя не так давно, но и этого достаточно, чтобы понять, что ты можешь пройти мимо какой-то трагедии, если о ней не знаешь. А вот на месте ты никогда в помощи не откажешь. Еще героем меня назовите, герой бы не допустил бы геноцида, пусть и в качестве защиты от другого геноцида. Ты спас нас, Тони Говардсон, вы все спасли нас». Принц Асгарда до этого не вмешивался в разговор, а слушал. И он понял, что эта четверка безумно сильных мидгардцев – хорошие друзья, а также то, что именно они спасли сегодня его мать, его подданных и его мир. А потому он не видел ничего зазорного в том, чтобы глубоко им поклониться в пояс. «Вы всегда будете моим другом и друзьями всего Асгарда». КХМ, когда он придет в норму, из домов до сих пор слышались стоны, и мы восстановим порядок, жду вас на пир. Да, я думаю, Асам сейчас не до чествования спасителей. Роуди, найди уже укромное место, а то Сив прямо здесь на тебя накинется, глядя как поджимает ноги, краснеет и кусает губы девушка, сказал Тони, так уж и быть, часов на 8 отключу твою иллюзию. 8. Посмотрев на свою девушку, в ужасе воскликнул мужчина, может быть часа на 3, понял, не дурак, 14 часов вам должно хватить, после чего Старк временно снял иллюзию маленькой девочки, открыл портал в дом Роуца и вытолкнул их туда взмахом руки, создав кинетический толчок. Тони мысленно потирал ручки, представляя лицо измученного друга. Титан, не титан, однако женщине, тем более Асу напичканному сверх меры энергии жизни, надо гораздо больше, чем мужчине. Это было жестоко, рассмеялась Джин, после чего обратила внимание на хмурую Ванду. Ты как? Я не понимаю, умерло столько разумных, практически людей, а вы смеетесь. Это средство защиты человеческого разума, ответил девушке Джарвис, приобняв ее. Кожан Хаймэм, здоровым людям, если они не маньяки и не психопаты, не нравится причинять другим вред и тем более убивать. Однако враг не спрашивает, хочешь ты этого или нет, или он, или ты. Они пришли убивать, причем женщин и детей в том числе, а придя с такими целями, будь готов, что убьют тебя. Если бы мы были слабее, то убитыми могли быть мы. Согласен, Джарвис дело говорит, кивнул Джарвису Старк, мы смеемся для того, чтобы не плакать и не страдать. Для последнего еще будет время и место. Тор, мы вас навестим позже или сам сообщи, когда пир начнется. А сейчас мы домой пойдем. Еще раз спасибо, славные воины Мидгарда. После того, как четверка ушла, Тор, стоя по колено в зелени и в окружении стонов, спросил себя под нос. И что мне теперь делать? Сейчас ему как никогда хотелось оказаться рядом с леди Мэй. Несмотря на то, что его воля и сопротивление были сильнее, чем у простых асов, однако чресла горели столь сильно, что он забыл спросить о превращении брата в женщину, валькирии или куртизанки. Хаем, пойду к валькириям. А в это время, в тюремной камере Асгарда, в стройной красивой женщине с черными волосами и чертами лица Локи, отчаянно боролись стыд и невыносимое желание его женского тела. После очередного разбора трофеев, переделки плана переработки и модернизации космического корабля, к которому добавились стел с поля и покрытие темных эльфов, у Тони внезапно появилось свободное время. И не потому, что больше дел у него не было, обучение учеников, дела фирмы, встречи с деловыми партнерами и слежка за последними этапами проверки термоядерного реактора, который уже был практически готов к выходу на постоянную работу. Просто благодаря тому, что камеру ускорения времени удалось гораздо сильнее расширить, то и возможностей стало больше, не говоря уже о том, что Тони локально мог изменять хронопоток вокруг своего тела в радиусе полуметра, да и возможности Джарвиса возросли на несколько порядков, так что вместе с ним они наконец-то занялись настоящей магией. Джарвис, что это за херня с закорючками? Глядя на рисунок, больше похожий на схему микропроцессора, растянутого в виде шара, чем на классического вида ритуальный круг, спросил Старк. Это ваши круги, ритуальная херня с закорючками, а это... Чистейшая интегральная магическая схема. И что мне с ним делать? Задницу подтирать? Как я, по-твоему, его использую? Попрошу противника подождать, пока нарисую. Я понимаю, что у вас, кожаных мешков, все мыслительные процессы происходят через задницу, но не надо меня равнять с вами. Это схема зачарования обсидианового шара. Не делайте мне мозги, мистер Старк, и включите уже свои. Дьявол, а попроще нельзя было? Почему не перевести его в классический круг или чары? Если вы хотите тупое заклинание с заданными параметрами, то да, так было бы проще. Вот только начитывать вы его будете несколько минут. Вот в такой рабочей обстановке, Старк с Джарвисом полюбовно и с взаимопониманием обсуждали чары нового типа. Столкнувшись со множеством нереально сильных существ и проблем, возникло желание создать нечто вроде универсального их решения. Трансфигурация в антиматерию хороша, однако сопутствующие повреждения слишком велики, а потому было решено совместить абсолютную защиту и абсолютную атаку. Суть в следующем. Вначале маг ставит метку на точке атаки. Эта метка может создаваться на ауре противника, его предполагаемом местонахождении, по прямой видимости и в абсолютных координатах. Собственно поэтому, артефакт больше напоминал магический компьютер, так как в него были заключены системы обнаружения, ведения и расчета. После этого, через гиперпространство отправляется непосредственно тело чар. В это тело введен параметр радиуса абсолютного зеркала, который разворачивается в точке атаки и заключена необходимая энергия. После развертывания, внутри зеркала происходит трансфигурирование материи в антивещество, насколько хватит вложенной в заклинание маны. Далее, после процесса аннигиляции, абсолютное зеркало уменьшается, подпитываясь выделенной энергией, и исчезает после того, как та закончится. Неплохо, глядя на кратер радиусом в 300 метров, на обратной стороне Луны, с абсолютно ровными краями и идеально круглой формой, прокомментировал Тони, после чего спросил у Джарвиса, кивнув в сторону маленького, размером с пару сантиметров, шарика, а когда он исчезнет. По расчетам, через несколько тысяч лет как минимум, гордясь собою, ответил и, я сделал чары максимально энергоэффективными. Впрочем, его можно забрать и использовать как источник энергии, или оружие, задумчиво произнес миллиардер, подумав, что если запустить этот практически неуничтожимый физически, но легко отменяемый обычной финитой магически, шарик, в кого-нибудь, то этому кому-нибудь не поздоровится. Или оружие, согласился Джарвис, вы же понимаете, что мы только что создали оружие судного дня, энергии внутри этого шарика хватит, чтобы уничтожить континент. Знаешь, с этими неолюдьми, халками, магией, пришельцами и прочим, для меня это вполне обычный вторник. Следующие два месяца прошли на удивление спокойно. Кроме состоявшегося пира в Асгарде, с которого Тони и не только он ушли недовольными из-за невозможности напиться и заработанного из-за этого уважения асов, из неожиданного было только то, что Рид Ричардс и Виктор фон Дум вдрызг разругались и разорвали сотрудничество друг с другом. И причин этому было сразу три. Первое, Рид мудак, а сотрудничество Виктора со Старком было для него как красная тряпка для быка. Так что во время очередной ссоры тот поставил ультиматум больше подходящей неопытной гордой ревнивой девушке, чем ученому с мировым именем. Или он, или я. Второе, деньги. Фонд Бакстера потреблял ресурсы и оборудование на сотни миллионов долларов, а результата получал чуть тот же результат, что был, на вроде возможности создавать межмировые порталы или создание одежды из нестабильных молекул, которые могут адаптироваться к любым условиям и способностям носящего. Тот либо запатентовал и держал при себе, либо отказывался делиться результатами, ссылаясь на их опасность. Виктор долго терпел, с одной стороны не желая терять такого гениального ученого, а с другой, из-за третьей причины. Третьей причиной была Сью Шторм, в которую Виктор был влюблен и которая постоянно сглаживала острые углы в их любовном треугольнике. Однако сейчас, когда о будущей свадьбе Рида с Сью не слышал только ленивый, а сам Виктор нашел себе пассию в лице прекрасной Хелены Чо, данная связь была бессмысленна. Даже о дружбе говорить было сложно, ведь где Сью, там и Рид. Вот и сейчас, сидя в ресторане с Хеленой, последняя подняла этот вопрос. «Я слышала, что вы разошлись с Ридом». Хелена знала, что у Виктора и Сью был роман, но тактично не поднимала этот вопрос. Пусть он и был ей интересен по вполне понятным причинам. Знать, что ее действительно любит, они держат как запасной аэродром, было для нее важно. «Я сам удивляюсь, как долго его терпел», — покачал головой Виктор с грустной улыбкой, отпивая бокал прекрасного бургундского вина. «Как говорит Старк, он тот еще мудак», — рассмеялась Хелена, которая и раньше-то особой скромностью не страдала и за словом в карман не лезла, а после того, как начала работать со Старком, так и вообще привыкла работать в сугубо неформальной и в некотором роде разгильдяйской обстановке. Нет, во время исследований все строго по технике безопасности, не с бирюльками играют, все же, но вот после них расслабиться никто не мешает, есть такое. Мне даже жаль Сью, кто по своей воле решить провести с таким человеком жизнь. Я думаю, что полученные нами способности в полной мере показывают наши характеры и личности. Джон не всегда был горячим парнем, открытым экстравертом, увлеченным экстремальными видами спорта. Нет ничего удивительного в том, что он покрывает себя и управляет огнем. Бен крепкий мужик, настоящий кремень, потому и стал живым камнем. Рид. Гондон резиновый, фыркнула Хелена, повторив слова своего начальника. Грубо, но крайне емко, улыбнулся в бокал Виктор. Открытость Хелены одна из тех черт, что ему не доставало и нравилось в ней, а Сью всегда была скромная и не любила внимания, которое из-за ее внешности ей доставалось безмерно. Девушки ей завидовали, парни пытались приставать, а сама она была достаточно неуверенной и слабохарактерной, чтобы просто всех посылать. Так что невидимость и силовые щиты вполне подходящая способность для нее. А также именно в этом заключается причина, по которой она выбрала Рида. Она боится чужого внимания, не воспринимает комплименты как комплименты, считая, что над ней издеваются или исключительно хотят поиметь, будто это что-то плохое, если парень тебе нравится. Соглашусь, однако для нее Рид, который не обращает внимания ни на кого кроме себя и своих исследований, действительно идеальная пара. Он дает ей именно то отношение, которое ей комфортно, заодно позволяя чувствовать себя важной, приглядывая за ним, как за ребенком. И к счастью, я это довольно быстро осознал и нашел уже для себя идеальную пару, послав взгляд девушке, признался Виктор, прекрасно понимая, какой интерес стоит за наводящими вопросы Хелены. Вау, Виктор, и кто же эта счастливица, которая завоевала сердце стального человека, управляющего молниями? Намекая на полученные им способности, спросила Хелена. Ее, к слову, они не пугали, так как титанизация и ген адаптации позволит подстроиться и не к такому, в случае конфуза. Самая прекрасная женщина в мире, которую я сейчас приглашу на танец, если она не против, подойдя к своей спутнице, что сидела в желтом платье, он протянул ей руку. Как же я могу отказать самому галантному мужчине в мире? С усмешкой приняла игру девушка, после чего была закружена в танце. И пусть она не особо умела танцевать, однако в этом деле важнее не умение, а желание, которого у них с лихвой хватило бы на четверых. 12 мая 2011 года. Уроки магии изменились. Теперь они были больше похожи на симпозиум между равными, так как теоретические знания Тони уже передал, и его ученики во многом сравнялись с ним, а то и превзошли его в своих дисциплинах. Особенно это касалось Ванды, Джарвиса и Джин, которые благодаря своей связи не только сблизились, но и гораздо эффективнее обменивались информацией. Кроме того, они смогли создать общее ментальное вместилище, в котором хранилась совокупность их знаний, отделенная от личностных суждений и эмоций, некоторый чертог разума. Подал и воплотил идею Джарвис, он же выступал основным теоретиком их троицы, перерабатывающим идеи в ритуалы и чары. Ванда была больше практиком, реализуя самые разные идеи в реальности, а Джин эти самые идеи подавала, обладая огромным опытом и фантазией благодаря тому, что практически всю жизнь она была и является телепатом. Сам Тони тоже не оставался в стороне, так как его магия была более предсказуемой и стабильной, чем у Ванды, и больше подходила для создания магических и техномагических артефактов, и это при том, что уровень реальности его маны практически сравнялся с их алой ведьмой. Такое прозвище дало ей СМИ после того, как после битвы с неочеловеком в Центральном парке Нью-Йорка, тот превратился в сказочный сад с феями, единорогами и лепреконами. А Тони, несмотря ни на какие уговоры щита, отказался его убирать на радость публике, особенно детям. Тем более, что парк стал самым безопасным местом Нью-Йорка, так как живущие в нем сущности, оживленные энергией Феникса, благожелательно относились к простым людям, а вот любое проявление насилия жестко пресекали. Причем выносить их было бесполезно, любые необычные растения или животные за пределами парка снова превращаются в энергию, которая стремится вернуться назад, а перекрыть его для исследований пытались, но это же центральный парк одного из самых густонаселенных городов мира, что сами жители, что живность парка были сугубо против такого решения. При том, что шкура тех же единорогов спокойно держала пистолетный калибр, а многие существа, вроде фениксов, обладали сверхъестественными способностями. Как ни странно, данное событие практически прошло незамеченным самими нью-йоркцами, так как они привыкли, что в их городе постоянно происходит какая-то дичь, а тут дичь вполне приятная и полезная. Однако суть не в этом, а в том, что теперь Тони учился у своих учеников, а они у него, обсуждая разного рода проблемы в их узком кружке. Например, Питер научился создавать быстрые ритуалы с помощью плетения паутины, в которую добавлялся порошок адамантия для проводимости, Джин увлеклась озеленением пустынь Гоби и Сахары, за что неплохо заплатили Египет, Китай и Саудовская Аравия. Вместе с Монро и Робертом Дрейком она превращала песок в плодородную почву магии, после чего ее напарники поливали ее водой, а джин рассеивала магические генно-модифицированные семена устойчивых к жаре растений и проращивала их с помощью растительной магии и насыщения их жизненной силой. Ванда в основном проводила время вместе со своим братом и Джарвисом, стараясь обуздать свои силы. Впрочем, и ей нашлась работа, кроме как передавать Старку кучу своей энергии, которая уже сформировала у девушки и самого миллиардера восьмую оболочку. Она помогала с отловом самых опасных нелюдей, которых не брала сыворотка или до которых ту было нереально доставить. Дело в том, что девушка научилась создавать некий домен в радиусе 100 метров. Все законы вселенной были подчинены только ей, и если она хотела, то могла даровать или отобрать любые способности в пределах действия этой способности. Конечно, на носителей других камней или самого Старка домен не работал, зато остальные становились совершенно беспомощны и легко обезвреживались без каких-либо смертей и разрушений. Однако после очередного собрания эта идиллия была нарушена открывшимся, обрамленным золотистыми искрами, порталом, сквозь который вошла лысая женщина в монашеском одеянии. «Тихо, она моя знакомая», Тони не мог назвать древнюю другом, однако знакомой вполне, поэтому придержал остальных от поспешных действий, а тех хватило бы, чтобы распылить волшебницу на атомы, несмотря на опыт и способности той, могли бы сначала предупредить. «Я предупреждала, не моя вина, что вы не проверяете свою почту», Старк хмыкнул, но согласился с подобным уколом. «Обычно если что-то было важное, то Джарвис или Пиппер сообщали ему об этом, а они могли просто не знать, кто такой старый тролль 1317 и отправить его письмо в корзину. Допустим, так что вас привело в нашу скромную компанию», обвел рукой окружающих, Тони, «не назвала бы одних из сильнейших нелюдей в мире скромной компанией, не говоря уже о владельцах камней бесконечности», ответила женщина с неизменным выражением лица игрока покера. «Так вы по этому поводу?» Подметив информированность женщины, спросил Старк. «Если бы меня волновало подобное, я пришла бы раньше. Ваше влияние на реальность, мистер Старк, я нахожу в большей степени положительным, а потому и не вмешивалась в вашу жизнь. У меня своя работа, у вас своя. Так значит, одно из моих решений все же задело вашу область работы, точнее и не скажешь. Не просто задело, а буквально вывернуло наизнанку. Видите ли, я давно ищу себе преемника, нет, не так, я всегда знала, кем и когда он будет. Прелести бытия верховным магом. Однако, ваша панацея, признаюсь, действительно удивительное лекарство, лишило меня возможности обзавестись учеником и преемником». Женщина коснулась амулета у нее на груди в виде ока, которое раскрылось и показало иллюзию в зеленом свете. Знакомый ему мужчина, с бородкой как у самого Тони, едет на спорткаре по серпантину. Однако, превысив скорость, он не успевает увернуться от вылетевшего из-за поворота грузовика и улетает в пологий обрыв, где машина делает кучу переворотов. Следующая картина, где этому мужчине делают рентген рук, показывая перекрученные и изломанные пальцы, Стивен Стрейндж, один из лучших нейрохирургов Нью-Йорка, в частности США, в общем, попадает в аварию, ломая себе пальцы и руки. Их ему кое-как восстанавливают, однако прежней гибкости они не имеют. В будущем он бы встретился с одним из моих учеников, узнал бы о Камартадже и напросился в ученики. В не случившемся будущем, ставшем одной из параллельных веток мультивселенной по вашей, мистер Старк, вине, вам Стивен не кажется знакомым? После бойни, что устроили Халк и Мерзость, вы помогали собирать раненых и отвозили к нему в больницу. И именно это событие заслужило доверие к вам у Стивена, и он воспользовался панацеей, несмотря на свой скептический склад ума. Он доверился не Тони Старку, а железному человеку, который на своем горбу принес пациентов, ранения которых были наполовину залечены. Я его сразу узнал, просто удивлен, что он должен был сыграть такую важную роль. Но что мешает завербовать его сейчас? Сейчас он счастлив со своей девушкой. Он богат, знаменит и уважаем, а его руки в идеальном состоянии. Зачем ему становиться магом с довольно обременительными обязанностями по защите мира от сверхъестественных угроз? Однако и это не самая большая проблема. Он должен был познать отчаяние и смирение, закалить свой характер, чего уже не будет. Один маленький камешек, брошенный вами, привел к цунами, изменившему весь мир. Так с чего вы решили, что я вам чего-то должен? Вы и не должны, я прошу вас о помощи, поклонилась женщина в пояс, я прошу обучить одного из ваших учеников, чтобы оставить после себя хоть кого-то, кто сможет защитить Землю от угроз мультивселенной. Вы так спокойно говорите о смерти, вы хотите умереть, это предначертано мне судьбой. Вы говорите о метке на вашей ауре, поинтересовалась Ванда, использовав истинное зрение. Верно, в жажде продлить жизнь и защитить Землю я пошла на контракт, на который не стоило идти, было еще кое-что, о чем древняя знала, но не могла предугадать. Она не могла видеть будущее тех, кто сильнее ее на порядок. По этой причине, в одной из альтернативных реальностей, Стивен Стрейндж видел варианты будущего только те, в которых не присутствуют высшие сущности намного его сильнее или следствие их влияния. Именно поэтому она не смогла предугадать то, что произошло дальше. «Я помогу вам», Ванда подошла и просто стерла знак Дармамму с лба древней пальцем, будто он был нарисован мелом. Однако больше не поддерживаемое знаком тела, начало стремительно стареть. «Дьявол, Ванда, сколько раз я тебе говорил сначала думать, а потом делать», — воскликнул Старк, накидывая одной рукой невербальные чары удержания души в теле, и доставая другой, из пространственного хранилища внутри кольца автоматический шприц с сывороткой титанизации. «У него подобных полно на все случаи жизни, Джина, поддержи ее жизненной энергией, сейчас», — воскликнула девушка, — «не помогает, тело все равно распадается». Джарвис на месте тоже не стоял. Просканировав тело древней, он понял, что тело разрушится быстрее, чем произойдет его перестройка, а потому обратил внимание на то, на что не обратил никто другой, на медальон. С лба и сорвался желтый луч, который взломал защитные чары Ока Агамотта и вытащил камень зеленого цвета из него, после чего, использовав камень, держа его в руке, создал магический круг, похожий на микросхему, и, провернув его против часовой, вернул прежний облик древней, после чего, связавшись ментальным каналом, воскликнул: «Ванда, зафиксируй состояние тела доменом. Мистер Старк, нужна еще одна порция сыворотки. Джин, ты и так все правильно делаешь, продолжай». Вскоре труды дали о себе знать, и четверка сделала то, что сама древняя считала невозможной. Изменили реперную точку вселенной без ее разрушения. Просто потому, что другая реперная точка, становление Стивена Стрейнджа, уже была изменена естественным, а не магическим путем. Более того, древняя помолодела, а ее тело и душа перестроились. Оказалось, что она была натуральной блондинкой, ее волосы вновь отросли. Вы знаете, что сделали? Впервые на лице волшебницы показались эмоции. Эмоции удивления и шока, которые стало еще больше, когда та увидела, как та никак ни в чем не бывало, держит в голых руках камень бесконечности и задумчиво его рассматривает, поглощая энергию из него. Мистер Старк, вы как, в порядке?» «Да, довольно занятный камешек», — ответил ей миллиардер, глянув на нее и Ванду. «Я прошу прощения за необдуманный поступок моей ученицы, и за то, что из-за этого вам пришлось стать неочеловеком. Увы, у меня куча именно таких сывороток, простые используются для создания панацеи. За это не вам надо извиняться, а мне благодарить. Вы сделали невозможное даже по меркам мультивселенной. Из миллионов миров, в которых существует моя копия, имеющая клеймо Дармамму, ни одна не выживает после становления Стивена Стрейнджа. Это непреложная истина, канон мультивселенной, если вам так понятнее. И сейчас вы его нарушили, без каких-либо последствий. В таком случае я предлагаю не ограничиваться обучением кого-то одного, а поделиться знаниями друг с другом, что принесет пользу и вам, и нам. Тем более, что, как я понимаю, вы теперь будете верховным магом без всяких проблем, как минимум еще несколько тысяч лет. Не дали женщине уйти в отпуск. Впервые женщина укоризненно улыбнулась и пошутила. Все же тот груз близкой смерти, что висел над ней, не мог не давить. Знать дату и время своей смерти практически всю жизнь свело бы с ума любого. Хорошо, я приму ваше предложение. Мне действительно интересно, чему я смогу научить и научиться. Добро пожаловать в команду, протянув руку, предложил Старк. Древняя в ответ по-мужски крепко ее пожала. Часть 36. Прошло уже 3 месяца с начала сотрудничества с Древней. Из примечательного произошли следующие события. Питер выпустился из школы, став вместе с Фелицией королем и королевой бала, после чего поступив на заочное в Нью-Йоркский университет под патронаж доктора Коннорса. А также, парочка прикупила себе домик в центре Нью-Йорка. Тони Старк, Брюс бывший Халк и Биннер, Виктор фон Дум и доктор Отто Октавиус представили полноценно работающий прототип термоядерного реактора. Реакция публики оказалась смешанной. Энерго- и нефтегазовые магнаты вовсю критиковали и устраивали вбросы, что этот реактор будет опасен, неэкологичен, устроит катастрофу похуже Чернобыля, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых и тому подобное. Промышленники, напротив, были рады, если появится источник дешевого электричества. Простые обыватели, как оно и бывает, поделились на три части. Всепропальщики и скептики, восторженные поклонники Старка и новых технологий, а также те, кому было в общем пофиг. В общем, ничего нового в этом плане не произошло, а Россия и Латверия будут первыми странами, где будут установлены первые термоядерные реакторы на 65,5 гигаватт соответственно. Папа Римский, после Совета кардиналов, официально признали Джин Грей святой, дав ей католическое имя Дженевры Святое Пламя. У них просто не было выбора, учитывая количество заявок, которых перевалило за сотню миллионов. И даже на то, что Грей неистово верующая католичка, не обратили особого внимания. Плюсы от такого решения перевесили минусы. Католическая церковь впервые стала называть мутацию не нечистой магией дьявола, а благословением Божьим. Умение переобуваться у церкви никогда было не отнять, и это принесло пользу не только церкви, но и самим нелюдям, ведь отношение к ним продолжало меняться. А те, кому мутация доставляла неудобства, могли воспользоваться сывороткой Старка. К слову, многие компании тоже начали брать к себе на работу нелюди любой природы, нелюди, мутантов Ха, получивших силы из-за магии, аномалии или техногенных причин. Более того, на сильных нелюдей буквально началась охота, но на этот раз в хорошем смысле. К примеру, те же технопаты или психометрики могли снизить брак в производстве до нуля или даже модернизировать оборудование и производимые товары, не говоря уже об определении износа станков и их скрытых дефектах. Экстрасенсорики и телепаты могли определять виновность людей, заниматься поиском пропавших и виновников преступлений. Обладающие сильными физическими способностями могли как банально таскать тяжести, так и спасать людей или вытаскивать их из пожаров. И это только верхушка айсберга того, в чем способности нелюдей были полезны. Тони также не отставал, пополняя свою команду спасения не только естественными нелюдьми, но и теми, которых он сделал сам. Делалось это довольно просто. Брались брошенные инвалиды и ветераны боевых действий, с помощью джинны команды психологов они лечились от психологических травм, насколько это было возможно, подписывали магические и простые контракты, после чего получали сыворотку титанизации и адаптации. Соглашались на это многие, причем не только из-за самого факта лечения, но и обиды на бросившие их государство, а также желание вернуться на службу или помогать другим людям, не быть бесполезной обузой. Впрочем, им и платили достаточно много. Также был наконец достроен космический корабль, представляющий собой чудо инженерной и магической мысли, который создавался из расчета, что противостоять ему будет целая армия во главе с кем-то посильнее Джин, Джарвиса, Ванды или Старка. Поэтому в его создании приняли участие они все, утыкав каждый квадратный метр обшивки скрытыми и не очень ракетными шахтами, турелями, пушками, излучателями и артефактами. Поэтому Defensor Terra, или, если переводить с латыни, защитник Земли, был способен сразиться как с огромным москитным флотом или атакой тысяч ракет, так и с одним большим, могущественным дредноутом под прикрытием полноценного флота. Главными орудиями стали артефакты, выпускающие недавно изобретенные и доработанные до ума сферы аннигиляции, а также разрушающие пространство лучи Тессеракта. Самым последним, но не по важности, событием, которое и помогло сделать Дефенсор не только обладающим огромной мощью и защитой, но и мобильностью, оказался обмен знаниями с древней и поглощение энергии Камня Времени. Вообще, вся магия Камартаджа была построена на изучении и использовании пространства времени. Создание порталов, выход в зеркальное подпространство, борьба с межпространственными и иномировыми существами. Даже энергию для своего колдовства они черпают в основном из иных измерений, что с одной стороны позволяет им колдовать практически вечно, лишь бы ментальной и духовной выносливости хватало, а с другой, ограничивает спектр воздействия и его силу, ведь реальность такой энергии оставляет желать лучшего. В общем, как древняя почерпнула для себя много нового, так как Тони не жадничал и щедро делился знаниями, оставляя себе только самые опасные, на вроде трансфигурации антивещества, так и Тони почерпнул для себя очень много нового, получив также почти полный доступ к библиотеке Камартаджа. Так уж вышло, что после артефакторики, главными аспектами Старка стали пространство и время. Это и влияние камней, и его мутация и тело Титана, с пробудившейся восьмой оболочкой. Так что новые знания, изучение тессеракта и камня времени, с разрешения древней, а также устройство перемещения по мультивселенной Дедпула позволили Старку перейти на новый уровень познания магии и создать свой вариант домена. Только если в случае Ванды, та управляла законами мира, материей и энергией, тот они управлял пространством-временем. В пределах радиусов 50 метров он мог замедлять, останавливать, прокручивать назад и ускорять течение времени, а также растягивать, сжимать и крутить пространство так, чтобы оно превращалось в лабиринт или выворачивалось наизнанку. Ну и создавать пространственные лезвия, которые на самом деле не совсем лезвия, а нити абсолютного вакуума, в которых нет пространства и времени, толщиной в считанные микроны. Такие лезвия даже Ванда признала очень страшными, и что ей проще увернуться, чем им противостоять, ибо в таких зонах не было ничего, на что могла повлиять ее сила, ни энергии, ни материи, ни законов. Правда, самому Тани они также тяжело давались и требовали кучу магической и ментальной энергии. И вот, случилось событие, где все его новые знания пригодились. 3 сентября 2011 года. Энтони Старк отдыхал у себя дома, с тарелкой полной буррито и шаурмы, также самой кучи самых разных сников в виде чипсов, соусов, наггетсов и тому подобной вкусной и чертовски вредной дряни. Однако Тани было плевать, он мог бы адаманти есть на завтрак, а вкусной едой он компенсировал невозможность напиться. Он смотрел все новые вышедшие сериалы, отдыхая от трудов праведных. Основные проекты закончены или идут вполне успешно, ученики учатся теперь в основном сами и работают над своими проектами. Да и достаточно опытны они, чтобы не следить за ними постоянно. Тем более, что возможность выходить в зеркальное подпространство позволяет творить что угодно, без риска повлиять на реальность. Поэтому туда же были перенесены пузыри с антиматериальными реакторами. Stark Industries постоянно лихорадила, но это уже превратилось в норму, и подчиненные справлялись. Пиппер выгулена на очередном романтическом свидании в Венеции, после которого последовал привычный многочасовой секс. Впрочем, возможность выспаться в домене с ускоренным временем нивелировала этот факт, так что его жена всегда уходила с довольной улыбкой объевшейся сметаны кошки, чтобы бесить своим настроением подчиненных. Бросать всю работу на замов она не собиралась, управление компанией было уже ее второй сутью, а сидеть дома и готовить пирожки – не ее путь. Так что Старк, впервые за долгое время наконец-то смог посидеть спокойно в своем голографически иллюзорном кинотеатре и посмотреть во все тяжкие, отдавая в полной мере дань уважения таланту режиссера, сценариста и актеров. Старк не поленился и сгонял к ним на съемочную площадку поболтать и получить автографы. А кто его остановит от этого, если он сам проспонсировал следующие сезоны? И вот, уже просматривая последние серии третьего, пока что последнего, сезона, Тони прервал Джарвис, который выглядел как побитая собака. К слову, миллиардер смотрел фильмы, ускоряя время, так что со стороны, в кинотеатре творилась страшная светопляска. Только войдя внутрь, можно было увидеть, что на самом деле происходит. «Джарвис, да на тебе лица нет, что случилось?» — поинтересовался Старк, понимая, что вопрос и будет личным. В ином случае тот бы связался с ним с помощью артефакта, телепатии или электроники. «Шаурму будешь? Мне сейчас не до пищи для свиней, мистер Старк», — печально вздохнул и, «я пришел к вам за советом, как к создателю и другу. Конечно, спрашивай, чем могу, помогу. Правда, я не думаю, что знаю больше тебя», — откусывая солидный кусок от сочащегося соусом, с сочной копченой курочкой, огурчиком и помидорчиком внутри, ролла, — спросил Тони. «Дело не в знаниях, а в сбоях моей органической части. Мой процессор иногда замирает, а сердечная мышца останавливается, когда я вижу. Тьюринг всемогущий, да ты никак влюбился? Симптомы похожи именно на эту болезнь». «Болезнь? В принципе, да, похоже. Так кто это счастливица?» — с выражением любопытной сплетницы, которая сейчас узнает страшную позорную тайну, — спросил Тони. «В этом-то и проблема их две. Ванда и Джин», — вздохнул тяжело Джарвис. «Я провел множество исследований и выяснил, что двоеженство возможно и разрешено только в исламских странах, где женщин воспитывают для этого с детства. А признаться только одной, значит причинить боль другой и себе». «Стоп, стоп, стоп. Какую еще боль?» Я заглянул в их мысли, пользуясь нашей связью и понял, что нравлюсь им тоже», — признался Джарвис, покраснев всем телом. «Ай-яй, как нехорошо шучу, моя школа», — Тони поддержал друга, чтобы тот себя не винил. «Кто бы смог удержаться от любопытства, особенно изнывая от неведомых для тебя чувств? Кто не хотел бы в школе, колледже или университете, да и после, точно знать, что ты нравишься девушке, которая нравится тебе? Скольких неловких приглашений на свидание и признаний с последующим отказом удалось бы избежать? Впрочем, я думаю, что ответ довольно прост. Спроси у них, ну как же, а они не обидятся? Любая другая простая девушка обиделась бы. К твоему счастью, твои девушки далеко не простые. У Джин нет комплексов, а Ванда один бог знает, что на уме у этой девушки. У Ванды случались перепады настроения. В один момент она могла сорваться помогать людям и бороться с преступностью, в другой тихо рисовать, причем ее картины получались живые и при желании в них можно было войти или вытащить наружу персонажей этих картин, а в третью она после того, как насмотрится фильмов или начитается книг, могла создавать небольшие миры внутри их пространственного пузыря, точнее уже не пузыря, а виноградной грозди, внутри виноградинок которых воплощены мини-миры Гарри Поттера, Чужого, Терминатора, Звездных войн, Звездного пути и Властелина колец. Конечно, это были полуиллюзорные миры, однако с напиткой энергии реальности, они были практически неотличимы от настоящих, пусть и закольцованы во временной петле. Сам Тони помахался в Звездных войнах как с джедаями, так и ситхами, а также попытался стащить световой меч. Но, увы, тот распался на энергию, стоило его вытащить в реальный мир, без постоянной подпитки или вне домена Ванды. Подобные вещи просто не работают, так как нарушают здешние законы физики, тем более что вы связаны телепатически и тебе достаточно просто открыться. А как-то по-другому можно. Джарвис вел себя как неуверенный подросток, каковым, по сути, и был, несмотря на всю свою вычислительную мощь и доступ к информации. Начитанность еще не значит опыт, эмоциональный интеллект и мудрость. Можно, но не нужно. Тони вызвал с помощью своего артефактного старкфона Максимову и Грей. «Джин, Ванда, дуйте ко мне, если нет ничего важного». «Что? Нет». Запаниковал и попытался смыться мгновенно созданным порталом, однако, «Куда это ты намылился, герой-любовник?» Тони одной мыслью вызвал домен и не только схлопнул портал и заблокировал для Джарвиса все способы перемещения, но и остановил его во времени. Когда же Джарвис обрел способность двигаться, он увидел перед собой улыбающиеся, но при этом укоризненные взгляды Джин и Ванды, которые были сейчас в полупрозрачных ночнушках. Дело все же происходило ночью, о чем сам Старк как-то запамятовал. Причем у святой ночнушка была оранжевого цвета, а у ведьмы алого. Тони подумал, что когда-нибудь, кто-нибудь, может быть даже он сам, напишет диссертацию об изменении предпочтения цвета из-за слияния с камнем бесконечности. Хотя самого Тони к голубому как-то не тянуло, как и к желтому. Хотя он не показатель, так как не являлся носителем камней, а просто отожрался на их энергии. «Ванда, Джин, я это утюг забыл выключить». «Стоять!» Командным и при этом умудряющимся быть ласковым голосом, гаркнула Джин, из-за чего на секунду Тони сам захотел встать. «Дорогой мой Джарвис, я тебя уже который месяц обихаживаю, оказываю знаки внимания, приглашаю погулять, а ты делаешь вид, что я тебе не особо-то интересно, а тут вдруг выясняется, что я тебе нравлюсь. Более того, тебе нравимся мы обе. Я не мог выбрать. Я не хотел причинить вам боли и боялся, что наши узы будут разорваны». Джарвис никогда так не боялся, даже когда Тони однажды случайно чуть не форматнул его ядро. Но вот сейчас он был готов покрыться потом, если бы мог. Подобная функция организма ему была не нужна, так как тепло отводится с помощью кровеносной системы и магии. «А нам сказать об этом?» — вступила в разговор Ванда, поставив руки на бедра, будто жена, ждущая в очередной раз нажравшегося, но любимого, мужа, домой. «Мы тут мучаемся, сами себя удовлетворяем, а этот железный болван все в себе держал». «Так вы, стоп, удовлетворяете друг друга?» — в шоке спросил Джарвис, пока Тони, который давно уже выключил сериал, теперь судорожно лопал попкорн, смотря на разворачивающуюся перед ним сцену и снимая ее парой десятков камер. «Это было интереснее любого фильма. А что нам оставалось делать? Плоть жаждет, а любой другой мужчина, кроме разве что верного до зубовного скрежета, Старка, нам не подойдет». Сукаризной Джин посмотрела на Тони, превратив его попкорн в пыль под возмущенный возглас «Эй, превратиться в пыль или отрыжку Ктулху. К счастью, предрассудков у нас нет в этом плане, а при желании, Ванда может кому угодно член отрастить. Боже, Тони, откуда ты снова попкорн достал? Поймей же совесть, уже давно поймел. Будешь, с улыбкой ответил Тони, создавая в руке матрицу создания еды, в данный момент, для пакета горячего сладкого попкорна. В ответ Джин отмахнулась и закатила глаза. Выгнать его? Так попробуй выгнать. После открытия домена он не стал уступать никому из их троицы, несмотря на то, что носителем камня не был. Да и помог он им, если честно, с этим признанием. Так бы они еще долго ходили вокруг да около. Пусть помощь эта была в стиле Старка, наглая, беспринципная и прямая как палка, так что, поцелуи будут. Если вам нужно мое благословение, то совет вам и любовь, только пространство мое все не разнесите. Старк отправил всю троицу в один из измененных Вандой мирков, который напоминал Эдем. Райский сад на берегу голубой лагуны, с самыми красивыми и милыми зверушками, которым не нужно есть друг друга для выживания, без мерзких на вид и кровососущих насекомых, болезней и прочих неприятностей, с идеальной температурой воздуха и воды, а также вкуснейшими и самыми разнообразными плодами. Последняя работа Джин. Есть плоды даже со вкусом хот-догов и пиццы, а трава со вкусом мяты. Там же было с пару десятков бунгало со всеми удобствами и чарами прочности, которые стояли на сваях на воде. Вот в один из бунгало он их и отправил. Однако досмотреть сериал ему не дал телефонный звонок, где находящаяся на грани паники и истерики, Фелиция, закричала в трубку. «Питер пропал, я не чувствую его кольцо». Одним из артефактов, который создал сам Паркер, были парные кольца, позволяющие переместиться и общаться на расстоянии друг с другом. «Рядом с тобой никого нет», получив утвердительный ответ, Старк в то же мгновение оказался рядом с Фелицией. Не было ни портала, ни хлопка аппарации, будто он всегда тут был. Настолько стала сильна власть Тони над пространством, что казалось, будто сам мир признал ее. Впрочем, не зря он столь долго работал над этим. Пусть прошло всего 3 месяца, для него это время растянулось в несколько лет экспериментов и практики. «Ой, вы меня напугали!» – вскрикнула Фелиция. Девушка успела накинуть на себя халат, однако была непривычна для всегда безупречно выглядящей леди, взъерошена. Тони осмотрелся. Его ученик и Харди прикупили себе домик прямо в центре Нью-Йорка, приятный такой таунхаус стоимостью в 20 миллионов. Старку пришлось буквально впихивать деньги Паркеру, чтобы тот не брал рассрочку в банке. Естественно, честный и правильный паучок принял их только с условием отдать потом, что случилось бы довольно быстро. Патент на паутину расходился как горячие пирожки, особенно после того, как выяснилось, что та отлично держит спрей Старка, благодаря чему из нее стали делать пуленепробиваемую одежду. Фелиция стала менеджером парня и благодаря ее связям и связям матери, неплохо так справлялась с продвижением патента на рынок. В планах было создать ателье, где нити паутины будут покрываться и пропитываться вибрантием, создавая действительно вечную одежду. К счастью, вечная не значит вечно модная, а потому, подобную одежду все равно будут менять. Свой дом же им потребовался по вполне прозаичной причине. Жить с Мэй было бы неудобно, особенно после того, как к ней зачастил один белобрысый бугай с молотом, броне и в красном плаще, так что не хотелось мешать женщине, получившей вторую молодость, налаживать личную жизнь. Жить с Анастасией Харди было невозможно даже самой Фелиции, так что покупка стала необходимостью. Питер не без помощи своего учителя наложил на таунхаус чары Фиделиуса и множество других защитных и скрывающих. Зачем тогда было покупать дом, если тот исчезнет из всех документов, при желании? Все из-за той же честности Питера. Он ведь даже весь дом перевел на питание от реактора, чтобы не обманывать коммунальные службы. Уже давно была запланирована свадьба, и вот на такой позитивной ноте происходит пропажа Питера. Извиняться не буду, мне Питер тоже дорог, и каждая секунда промедления на счету. Я тоже не чувствую своего ученика, будто он вне нашей вселенной. Или, никаких или, если бы он умер, связь учителя и ученика разорвалась бы окончательно, после чего я вытащил бы его паучью душу из ада и надрал бы ему его полупрозрачную, астральную задницу. А сейчас я чувствую, будто абонент вне зоны действия сети. Расскажи, что произошло. Ничего, в том-то и дело. Мы с Питером как обычно вернулись после работы, поели в кафе, Потом девушка покраснела и стало понятно, чем могли заниматься вечером едва вышедшие из пубертатного возраста девушка и парень, особенно учитывая влияние сыворотки. Дальше легли спать, и вдруг я почувствовала холод. Мы всегда с Питером спим в обнимку, так что я проснулась, а его нет. Я сначала подумала, что он в туалет отошел или решил снова в своей лаборатории поработать, у него такое бывает. Но его нигде не было, телефон не отвечал, кольцо тоже. И тогда я позвонила вам, и правильно сделала, Старк не просто слушал. Он ходил вокруг кровати, кидая разного рода диагностические чары, которые показывали, что вот был парень и вот его нет. Однако не все было так просто. Активировав домен, Старк крякнул, протянув сложенные руки вперед и разрывая пространственно-временный континуум, открывая портал, похожий на рваную трещину. Еще бы несколько минут и он бы исчез, тогда было бы сложнее найти точку выхода. Тони достал наручное устройство Дэдпула для перемещения между мирами. Сейчас оно отличалось от того, что было. Старк засунул его в корпус из укрепленного адамантия и вибрантия, увеличил объем памяти координат, которых теперь было не 10, а 50, перевел его на техномагию, из-за чего он может подзаряжаться не только от электричества, но и магии, а также усилил его возможности накопителями с энергией пространства и времени. Облачившись в костюм, Тони слил с ним устройство, производя вычисления автономным и пятница. После того, как Джарвис обрел тело, дергать его по пустякам желания не было, тем более сейчас, когда у него важный разговор с его девушками, а может уже и не только разговор. Цифры и буквы замелькали на дисплее, записывая исходные координаты их мира и вычисляя конечный, куда пропал его ученик. Можно было воспользоваться этим порталом, но это было рискованно, ведь миры тоже не стоят на месте, пространство может меняться непредсказуемым образом. Так что Тони сначала дождался, когда получит билет туда-обратно. Вообще, он уже использовал это устройство, но исключительно в качестве разведки и опробования. Иной мир может таить разные опасности и в первую очередь не для него самого, а для их собственного мира. Ведь однажды пробив дорогу куда-то, закрыть ее будет очень сложно. «Я с вами», — голосом нетерпящим возражения, сказала Фелиция, облачаясь в свой костюм, который у нее никто не забирал. Девушка изменила его вид, сделав визоры похожие на глаза кошки, добавив выдвижных коготочек на руки, покрасив в черный цвет и добавив ушки и хвостик, из-за чего выглядела как антропоморфная черная бронированная кошка. Делалось это встроенным инструментроном внутри костюма, благо что схем возможных изменений было навалом, а изменить их внешний вид – дело пары минут. «Хорошо, но я главный в этой экспедиции. Скажу прыгать – будешь прыгать. Скажу драться – будешь драться. Скажу умереть – умрешь без разговоров. Я ясно излагаю, а можно без умирания? Не можно. Это не шутки, это другой мир. Он может быть неотличим от нашего, а может оказаться вулканической планетой венерианского типа с иными законами физики и магии. Впрочем, с геном адаптации Питер должен протянуть, да и пространственное кольцо должно быть с ним, а внутри его костюм. Просто лишний раз напоминаю не быть опрометчивой. Я понимаю, кивнула Фелиция, понимая то, что если начнет пререкаться, то Старк оставит ее здесь умирать от волнения и страха за возлюбленного. Тогда поехали. Стабилизировав и подкорректировав разрыв, Тони и Фелиция совершили свой первый междумировой переход. Нью-Йорк, Манхэттен, 21 мая 2022 года. Земля 199999. Прямо на перекрестке, между 68 и 72 улицей, из воздуха, с высоты 3 метров упал молодой обнаженный парень атлетичного телосложения. Это был Питер Паркер из иного мира, который за мгновение до этого спал в своей уютной кровати вместе с любимой девушкой и потому не сразу сориентировался, где находится и что происходит. Раздался резкий визг тормозов и из успевшей затормозить прямо перед носом парня желтой машины такси раздались крики индуса на ломаном английском. «Чертов баран, наркоман, ебучий Нью-Йорк, драть тебя и твоя семья. Простите, Питер», еще не совсем соображая, что происходит, сошел с проезжей трассы в ближайший переулок. Не раз мистер Старк его разыгрывал, так что и сейчас юноша решил, что учитель решил ему преподать урок выживания и телепортировал куда подальше. Правда, так жестко он обычно не поступал, так что, облачаясь в броню, он судорожно вспоминал, где мог так накосячить. «Сьюзи, свяжись с мистером Старком, у Питера тоже был свой автономный, которых воспитывал себе на замену Джарвис. От того, Пусть в сознательности они могли ему уступать, как и в возможностях, но вот опыт у них и программы были те же. Его номер недоступен, пытаюсь связаться напрямую через Протееву связь, нет ответа. Произвожу подключение к серверам и спутникам Stark Industries, старые логины и пароли не работают, ответила ему и женским приятным голосом. Дьявол, неужели это новая проверка, как я буду действовать в подобной ситуации? Хорошо, можешь взломать резервные каналы связи, проходящие через обычный интернет. Произвожу взлом, протоколы интернета изменились, но знакомы мне. Основной брендмауэр слабее моих программ. Быть того не может, воскликнул в шоке Питер. Совсем недавно Джарвис хвастался, что сделал информационную защиту Stark Industries практически неуязвимой, благодаря компиляции способов защиты разных видов, квантовым компьютерам и его собственным доработкам на основе информации из инфосферы. Я думаю, вам стоит посмотреть на это, некоторая свобода воли у Сьюзи была, так что она самостоятельно, не дожидаясь запроса Питера, вывела электронную газету «Пиопли», где на фоне фото красно-золотой статуи Тони Старка, у которой одна половина тела была облачена в его знаменитую броню, а другая представляла собой улыбающееся лицо миллиардера в деловом костюме, располагались слова, в которые он не мог поверить. Годовщина смерти гения, миллиардера, филантропа, плейбоя и героя, спасшего все человечество, каким он был и какое наследство оставил. И дата статьи – 5 августа 2021 года. Я в будущем, но как я могу попасть сюда и как мистер Старк мог умереть? В битве с Таносом он использовал перчатку бесконечности, и это убило его. Бред, это не могло убить его. Он эти камни на завтрак есть может. Питер отказывался верить в то, что его казавшийся бессмертным и всемогущим учитель мог так просто умереть. Так что с помощью Сьюзи начал просматриваться статьи, начиная с 2010 года. И вот тут-то выяснилась истина. Это не будущее, это иной мир. В этом мире Джин не стала кровавым ангелом, а Ванда известна как искупившая свою вину преступница. А сам Старк не маг и не неочеловек. Было еще много различий, однако Питера это волновало сейчас мало. Ему надо было найти способ вернуться обратно. Конечно, была надежда, что за ним придет учитель, но если нет, если он не сможет, парень не мог вечно полагаться на то, что тот всегда решит все его проблемы. Однако для начала надо было найти себе безопасное место для раздумий и расспросов людей, которые могут помочь. А кто ему может помочь лучше, чем он сам и его тетя? Сьюзи, свяжись с тетей Мэй. В этот момент, дом Хэппи Хагана, Питер, отвлекая племянника от верстака, где местный Питер Паркер создавал устройство для излечения злодеев из других миров, крикнула Мэй, мой телефон звонит, причем номер определяется как твой. Да, может мошенники, отмахнулся парень. Питер, я заблокировала все вызовы и выключила его. Тогда давай я отвечу, вытерев руки, Паркер нажал на кнопку вызова, не подозревая, что телефон уже был взломан. Да, кто вы, и чего хотите от моей тети? Видите ли, видимо я это вы из параллельной вселенной. Местный паучок нажал кнопку сброса и только после этого подумал, что возможно, звонивший говорил правду. Однако, увы, здешний Старк так и не вбил в голову подростка такой полезный навык, как сначала думать, а потом делать. Впрочем, голос за спиной протрезвил его резким и невероятным по силе чувством опасности. Не ему лично, а в принципе, и было крайне невежливо сбрасывать вызов. Появляться в чужом доме тоже далеко от понятий вежливости, встав в стойку и облачившись в похожий, но не идентичный бронекостюм из нанитов, ответил местный Паркер. «Я готов заплатить за свою невежливость столько, сколько скажете», свернув шлем, ответил ученик Старка, открывая точно такое же лицо, какое было у здешнего Питера. Разве что сам он был выше, мускулистее и шире в плечах. «Ничего нам не надо, теперь я вижу, что ты говоришь правду», расслабился местный Питер. «И раз уж я оригинальный для нашего мира, а также для удобства, разрешишь называть тебя Питер номер два, а я буду номер один?» «Конечно», – пожал плечами юный маг. «Он уже достаточно взрослый для того, чтобы письками мириться. Тем более у него все равно больше. Может, ты знаешь, что происходит и почему я попал в этот мир?» «Я догадываюсь», – ответил Питер номер один, покраснев, что выдавало его чувство вины. «Случилось все так. Погоди», – после рассказа своего альтер-эго, Питер 2.0 не знал, смеяться ему или плакать. «Твое инкогнито раскрыли. Тебя, твоих друзей и девушку из-за этого не взяли в университет, и ты, не попытавшись даже обжаловать отказ, пошел к сильнейшему магу вашей земли, чтобы он создал чудовищно сложный и опасный ритуал забвения на весь мир. И после того, как он согласился, ты вмешался в ритуал, так как не хотел, чтобы тебя забыли твои близкие, из-за чего чуть вся ваша вселенная не пошла по одному месту, и из иных миров начали призываться все, кто знал о том, что Человек-паук — это Питер Паркер. Знаешь, звучит как самая тупая вещь, которую я слышал. А что сделал бы ты? Разозлился Питер Первый. Я позвонил бы в университет, попытался надавить на них через суд или выбрал бы другой. Пройдет пара лет, и о тебе никто не вспомнил бы. Люди говорили бы: «А-а-а, тот паучок, я о нем уже и забыл». Впрочем, ладно, это еще полбеды. Ты мне другое скажи, друг. Паркер номер два начал ему шептать практически на ухо: «На кой хрен ты притащил всех этих суперзлодеев к себе домой, да еще и подвергая опасности тетю? Что мешало сделать лекарство для них, когда они были в клетках? Ты же не знаешь, действительно ли они хорошие люди или просто прополоскали тебе уши. Я вот вижу, что мистер Осборн в зеленой толстовке, который мило общается с твоей тетей, мало того, что страдает раздвоением личности, так еще и сам по себе человек гнилой. Или ты думаешь легко управлять огромной корпорацией и не запачкаться, тем более которая производит биологическое и не только оружие? А может, это ты гнилой человек?» — прищурился в ответ его альтер-эго. «И мне зубы тут заговариваешь? Мне нет смысла этого делать. Если бы у меня была причина так поступить, я бы скрутил тут всех быстрее, чем кто-либо успел бы что-то сделать». В этот момент к ним подошла Мэй с тарелкой печенья в руке, овсяные, с шоколадной крошкой. «Спасибо, тетя мисс Мэй.